Тишка остается один. Полтинник нынче Лазарь дал. Гривенник давеча как с колокольни упал, а графен Кондрать на гривенник дали. Четвертак в Орлянку выиграл. О, хозяин на прилавке забыл. Эвось оно, денег-то сколько? Тишка! Чего там у вас, Яшу? Дома, что ли, Чилазарь-то? Был, да весь вышел. Господи, да куда же он девался-то? А он меня не спрашивается, как спрашивался, я б знал. Ой. Чего там у вас, Яшу? Самсон Силыч приехал, да никак хмельной. Куда он идет-то, Фоминишна? Маменька! Да не по... Маменька! Липа! Липа! Сидеть наверх, наверх! Ой, ой. Поди, батюшка, поди усни, Христос с тобой. С ума, что ли, спятила, старая дура? Голубчик ты мой! Ах, я мымра, я слепая. А ведь покажись мне здорово-то, что ты хмельной приехал. Стряпчий был. А стряпали, батюшка? Щи с солониной, гусь жареный. Ты белины, что ли, объелась, корга? Не, я сама кухарке наказывала. Пошла вон. Ага. Ах, я дура-то дура. Холодный поросенок-то из ума выскочил. Ступай, свинья! Ух ты! Ты чего глаза вылупил, аль тебе дела нет? Ну что, Тишка, говорил же тебе, кажется. Стряпчий был? Был. Говорил ты с ним? Ну что, Самсон Силыч, ну разве он чувствует? Известное дело, чернильная душа твердит одно, объявиться несостоятельным. Ну, объявиться, так объявиться, один конец. Ну, помилуйте, Самсон Силыч, что вы такое говорите? А что прикажешь, деньги, что ли, заплатить? Да что ты взял? Да я огнем лучше все пожгу и ни копейки не дам. Давай, перевози товар, продавай векселя, пусть тащит, ворует то, что хочешь. Я им не плательщик. Да помилуйте, что же, у нас заведение было такое превосходное, что все должно в расстройство прийти? Да что, какое тебе это дело, знай, старайся, только от меня забыть не будешь. Да я ни в чем не нуждаюсь после вашего благодеяния. Напрасно вы такой сюжет обо мне имеете. Я-то переча душу за вас готов отдать, не то что какой фальшь сделать. Вы же подвигаетесь к старости, а графиня Кондратьевна дама изнеженная. Олимпиада, Самсон. Ведь образованная барышня, и в таких годах об ней-то надобно заботливость проявить. Ныне такие обстоятельства, да мало ли что из этого всего может произойти. А что может произойти, когда я один в ответе? Ну что ж об вас-то толковать, Самсон Силыч? Вы, слава богу, свой век отжили. Пожили, Самсон Силыч. Олимпиада, Самсонна, образованная барышня. Я это все сейчас по чести, по совести, потому это как по моим чувствам. Если я сейчас ради вашего благополучия пота, крови, не жалеючи стараюсь, жалко мне семейство ваше. Ай, полно, так ли уж? Ну, помилуйте, положим, все это благополучно кончится, останется у вас чем пристроить Олимпиаду Самсонну. Ну, что об этом толковать, были б деньги, женихи найдутся. А не приведи бог, грех какой! Придерутся, да потащут в суд, да не дай бог имени отымут, да на все семейство такая мораль пойдет. Что же они будут в голоде, в холоде, как птенцы какие беззащитные? Да не приведи бог, что это будет. А в чем ты плачешь-то? Я это к примеру, Самсон Силыч. В добрый час молвить, в худой промолчать от слова не станется, но враг силен, горами шатает. Ну, значит, такова воля Божья, против ее не пойдет. Это верно, Самсон Силыч. И все-таки, по моему глупому рассуждению, пристроить бы, по крайности, Олимпиаду Самсонну за порядочного человека, хоть она-то, по крайности, будет, как за каменной стеной. И чтобы душа у человека была, так он будет чувствовать. А то ведь этот давешний, что сватался за Олимпиаду Самсонну, он же оглобли повернул назад. Это как-то назад? Че это ты выдумал-то? Ничего не выдумал. Спросите Устинью Наумовну. О. Прослышал, должно быть, что-нибудь. А ну его, по моим делам, мне не такого и нужно. Нет, нет, Самсон Силыч, вы возьмите в рассуждение. Я вот посторонний, чужой. Я пота крови ради вашего благополучия не жалею, и сердце-то у меня все изныло. За него отдают барышню, красоту необыкновенную, еще денег дают. Он ломается, важничает. Так есть ли у него после этого душа? Да не хочет и не надо, и не заплачь. Нет, нет, не Самсон Силыч, есть ли у человека душа? Я вот посторонний, я не родной совсем. Вы поймите из этого, Самсон Силыч, я же не могу без слез на это все смотреть. Другому ведь трава не расти, из-за чужого горя так убиваться. Меня вы сейчас гоните, бейте, я не оставлю вас, не такой я человек. Подожди, брат, подожди, да как же тебе нас оставить, когда теперь надежды-то, что только ты? Я сам стар, дела подошли тесные, подожди, а погоди, а может быть мы еще такое дело сделаем, что ты и не представляешь себе? А? Не могу я этого сделать, и не такой я человек. Поймите вы из этого, Самсон Силыч. Другому трава не расти, из-за чужого горя так убиваться. Вы сами видите, хлопочу я сейчас или нет? Я просто как черт какой-то убиваюсь. Жалко мне вас, особливо семейство ваше. Аграфена Кондратьевна, дама изнеженная, Олимпиада Самсонна. Барышня, каких в свете нет. Чего-чего? Неужто уж и в свете нет? Ты, братец, уж не того ли, а? Чего? А? Чего? Я ничего. Ничего, да, то-то же. Ну-ка, давай-ка говори-ка откровенно-то. Ты что это, влюблен, что ли, в Олимпиаду, Самсон? А, шутить изволите, Самсон Силыч. Какие шутки? Я тебе шуток спрашиваю. Да помилуйте, да смею ли я об этом подумать? А что б ты такой? Не смей, что она, княжна, что ли, какая-нибудь? Нет, ну, хоть не княжна, но знамши вас, как отца родного благодетеля. Да как же это можно? А этого что? Нельзя. Что? Так что, ты, стало быть, ее не любишь? Как это не люблю? Как это не люблю? Когда, кажется, больше всего на свете. Но этого нельзя. Да, Самсон Силыч, ты бы говорил, Силыч, этого подожди, нельзя. Да погоди, ты бы так и говорил, что я, мол, ее люблю больше всего на свете. Ну а как же, Самсон Силыч, посудите сами. Ночь думаю, день думаю, но этого нельзя. Да чего нельзя, дура голова? А как же это можно, Самсон Силыч? Знамши вас, как отца родного, благодетеля, знамши, что такое Олимпиада, Самсонна. Знамши, что такое я, куда же мне это с моим суконным-то рылом. И ничего не суконное рыло, как рыло, тут был бы ум в голове, уж тебе-то ума не занимать стать этим богатством Господь не обидел, так что лазай. Ну, ну, посватывать тебе Олимпиаду Самсонну. А? Ах, Самсон Силыч, да Олимпиада Самсонна смотреть-то на меня не станет. Да важное дело, это что, я что ли по ее дудочке стану плясать на старости лет? Да за кого велю, с тобой пойдет, мое детище. Хочу с кашлем, хочу в масло пахнуть. Давай, давай со мной толкуй. Не давай. Смею с вами об этом толковать. Братец, ну... Не хочу перед вами подлецом быть. Ты, братец, ты почему такой глупый? Я что, не, чтоб я тебя не любил, я что, стал бы вот так вот с тобой разговаривать? Да ты понимаешь, что я тебя счастливым могу на всю жизнь сделать. Так не, что я вас не люблю. Люблю, да, Самсон Силыч. Ну что я за скотина? Ну разрази меня, Бог. Да дочь ты любишь. Изныл весь. Вся душа моя перевернулась. Коли перевернулась, так сейчас поправим. Давай, владей, Фадей, нашей Маланей. Тятенька, тятенька. Тятенька, за что? За что, тятенька, жалуете? Да не стою я этого, не стою. И физиономия-то у меня не такая. Да ну ее физиономию-то. Я вот, миленький, как на тебя имение-то переведу, так после кредитора ты пожалеешь, что по 25 копеечек не взяли. Знаешь, какую над ними шутку подшутим? Еще как пожалеют. Давай, ступай в город, ужотка приходи к невесте. Слушаю, тятенька.